Глава 25. С Адой у меня разговор был короткий. В общем, все происходило так. Пришла я, как и обещала, ровно в 21:00. Адоника открыла мне дверь и тут же села на стул, зажмурив глаза. Свет в ее комнате был погашен, а окна занавешены. Наверное, спасается от тени таким образом. Я по-хозяйски включила свет и, не обращая внимания на протестующий крик Ады, захлопнула дверь. «Итак, вот мы и наедине, да?» Она дрожала, сжавшись комочек. «Да, сейчас мы не в равных положениях». Прочитала короткое заклинание. Воздушница вздрогнула и выпрямилась. «Это закончилось!» – прохрипела она. В ее глазах начало появляться осмысленное выражение. «Только не надо тут!» – презрительно фыркнула. «Я же не парни, понятно?» Она усмехнулась и кивнула. «У меня было такое ощущение, что тварюга меня ни капельки не боится. Наверняка думает, что я ничего не могу сделать. Итак, Адочка, что это у нас за бунт, а?» – ласково спросила я. «А последствий не боишься?» Адоника подняла голову. В ее глазах мелькнуло превосходство. Она встала и подошла вплотную ко мне. «Да что ты мне сделаешь? Ты ведьма? Мне воздушница. Тут нет твоих баночек, скляночек и заклинаний. А воздух, он везде!» Я улыбнулась и наклонила голову. «Намекаешь на мою беззащитность?» «А в корень зришь!» — хмыкнула она. — А я расхохоталась. Боги, она такая смешная в своем ложном могуществе. — Чего ты смеешься, букашка? — спросила она. Еле сдерживая новую волну смеха, сказала. — Ой, я не учла, что нужно поработать над твоим остроумием. Хамить тоже нужно уметь. Она прищурилась. «Ты такая жалкая, Арамира! Ну ничего, сейчас ты узнаешь, каково это быть не на высоте в данной ситуации!» Она с решительным блеском в глазах сделала пас рукой и меня прижала к стене. «И что ты будешь делать?» – спросила я, усмехнувшись. «Душить меня? Ой, не надо, пожалуйста!» – запричитала я сложным страхом. «Прошу, не убивай меня!» – засмеялась. «Как ты можешь так вести себя в проигрышной ситуации?» – зло выкрикнула она. «Ты в пролете!» «Я!» – поразилась до глубины души. «Пока нет, ведь ты любезно прижала меня к стене, когда я уже начала уставать. А там посмотрим, как оно дальше». «А дальше ты будешь хрипеть и умолять меня прекратить!» Процедила эта гадина и уже приготовилась сделать очередной пас. Но вмешалась я. «Адочка, солнышко, обернись, пожалуйста! Мне кажется, это к тебе!» Она обернулась и, завопив, сиганула на кровать. За ее спиной стояла... «Ну да!» «Моя очаровательная девушка из зеркала!» «Надо же, как я ошиблась!» Прочитав вместо отмены заклинания его модернизацию. «Ай-яй-яй! Ну что я за растяпа!» Воздушные потоки отступили, и я, встав на ноги, посмотрела на сжавшуюся в диком ужасе Аду. «По-моему, ты завралась, тварюга подонистая!» Сладко сказала я. «Мы с тобой так договаривались? Ты меня слушаешь, и я обеспечиваю тебе свадьбу с ректором. Все просто!» «Но нет же, тебе обязательно надо было влезть и все испортить. Поручусь ли я за то, что ректор на тебе женится?» «Да что там женится? Просто с тобой переспит!» «Нет, ты делала все с точностью да наоборот, все то, что я тебе говорила. И я что-то не припоминаю, чтобы в нашем договоре были такие пункты, как выход моей сущности, настраивание против меня, моих же друзей и отравление. Может, я что-то пропустила? Ну, дай-ка подумать, погоди-ка. Нет, такого просто не было. Я сложила руки на груди. Короче, так. Запомни вот это очаровательное создание. Я показала пальцем на девушку-кошмарик. Потому что, если ты еще хоть раз сделаешь что-нибудь из ряда вон выходящее, она будет очень рада с тобой побеседовать. Удовлетворенно посмотрела на Аду и повернулась к кошмарику. Особо ее не мучай. Максимальное физическое повреждение. Царапина. Понятно? Мне она нужна в трезвом уме. Потом сразу в зеркало. И уже Аде. Сладких снов, золото мое! Дверь я закрывала под крики этой твари, чувствуя себя отомщенной. Теперь она не посмеет и пальцем ткнуть в мою сторону. Стала волнами накатывать усталость. Ой, надо скорее бежать в комнату, а то усну прямо в коридоре. Наутро меня вызвали в кабинет к ректору, где поругали за использование магии без присмотра преподавателя и назначили наказание – запечатывание сил на неделю. Я было заикнулась про то, что это незаконно, но ректор продемонстрировал мне устав, где собраны все санкции, а потом открыл последнюю страницу, которая была заверена самим королем. Желая рвать и метать от бессилия, я зло посмотрела на Аморта. Но тот виновато сказал: «Такие правила». В общем, меня опечатали. Парней, как и обещала, помутузила денек, а утром сказала, что ни капельки не злюсь, и они могут прекратить делать такие виноватые мордашки. Тут же последовала пытка обнимашками, и вот что странно, у меня опять зачесался затылок. Просто поразительно. Я отстранила от себя Колина, отошла, и боль стихла. А затем, когда снова подошла к нему и обняла, опять появилась. Парни, подивившиеся моему странному поведению, начали спрашивать, что такое. Ответив «неважно», задумалась. Как-то это очень подозрительно. И есть у меня даже определенные домыслы и догадки. Поймала себя на мысли, что не хочу ничего говорить парням. И ведь помню, к чему это привело в прошлый раз. Но все равно никакого желания делиться с ними проблемой не было. И я не то чтобы не доверяла или была обижена, просто пока я не могла это объяснить. Как только занятия закончились, я пошла в почти уже родной кабинет. По привычке мило оскалилась секретарю, доведя его до икоты. Постучалась и вошла. Ректор не сидел за столом, не стоял у окна, не искал что-то в шкафу, не пил чай. Его вообще не было. Уперла руки в бока, сдула локон, упавший на лоб, поправила шляпку и осмотрелась. Ну и где его хмыри носят? У меня вообще-то важный разговор. И вот дверь открылась, явив Аморта. Заметив меня, он хмыкнул. А я-то думаю, чего это мой секретарь под стол спрятался? Хмуро посмотрела на него. Он тяжело вздохнул, рукой убрал волосы назад, прошел к своему столу, присел за столешницу, скрестив ноги и покорно сказал: «Кричи». «А чего это вы мне приказываете?» Тут же взъярилась я. «Не приказываю, а принимаю неизбежность. Ты сердитая, нога у тебя дергается, шляпа торчком стоит. Короче, криков и разборок не миновать». Я сильнее нахмурилась. Мне не нравится, когда мои действия предугадывают. Он махнул рукой и ухмыльнулся. «Ой, успокойся, ежик, ты как вечный сюрприз. Так что не переживай по этому поводу». Я закрыла глаза. Так, мы ушли от темы. Собрала всю злость и возмущение и выпалила: «Почему вы мне солгали?» Открыв глаза, заметила неприкрытое удивление Доринера Минса-Митрена. «Боги, когда ж такое было? Вы мне сказали, что ваша дурацкая метка исчезнет, а ничего подобного не произошло. Следовательно, вы солгали. Следовательно, вы виноваты. Так что убирайте теперь с меня эту гадость. Вот. Я даже ногой топнула. Он рассмеялся. Боюсь, что это невозможно. Что? От возмущения у меня даже дыхание перехватило. То есть как невозможно? Мне что, эту мерзость до конца жизни на себе носить? Он улыбнулся. Нет, ну почему же? Скрестил руки на груди. Только до тех пор, пока не выйдете замуж. Я облегченно выдохнула, но потом прищурилась. За вас? Уточнила подозрительно. В ответ ухмылка. Можно и за меня, но это не обязательно. Тоже сложила руки на груди. А как это интересно, я замуж выйду, если при прикосновении мужчин ваша метка жжется? Он пожал плечами. Твои проблемы. Зло пыхтя подошла к нему и, ткнув пальцем в его грудь, прошипела. Нет, это твои проблемы. Ты мне ее поставил, без моего, кстати, на то разрешения. Ты и убирай. Он, приблизив лицо к моему и понизив голос, сказал. Не могу, но даже если бы мог, не стал. Прищурилась. А если вы женитесь, она пропадет? На тебе? Скопировал он мой тон. «Нет!» – рыкнула я. Кивнул. «Прекрасно!» – мурлыкнула я. «Прощайте!» Развернулась и ушла, услышав вслед. «До свидания!» Дни с опечатанной магией официально худшие дни в моей жизни. Всю неделю я ходила надутая и сердитая. И парни, Аля, а в особенности Адоника, старались лишний раз меня не нервировать. И вот в воскресенье вечером, когда я наконец-то была в более-менее сносном расположении духа, можно сказать, что в приподнятом, предчувствуя распечатку, кое-кто коварно все это мое настроение загубил. Нет, сказать словом «загубил» то, что сделала Митюха, просто ничего не сказать. Эта козявка поглумилась надо мной, даже поиздевалась. Я, выйдя из душа в полотенце, напевала себе под нос пришедшую на ум песню, медленно, чуть пританцовывая. Приближалась к шкафу, а когда открыла дверцу, то и узрела это. Моя бедная последняя пижамка была клочками разбросана по полкам. Один из лоскутков сиротливо упал на пол. Я, расширившимися от ужаса глазами, наблюдала за его падением. Сглотнула, пару раз хлопнула глазами, а потом как заору! «Митюха! Твою ж хмырёву бабушку!» В углу кто-то дернулся, я метнула туда полный гнева взгляд. Моя метла почти слилась со стеной, вжавшись в нее до упора. «Это твоя работа?» – грозно спросила я. Она затряслась всеми веточками и даже покачала черенком, мол, «Нет, упаси боги, как я могла такое подумать? Я тут в уголочке стою, никого не трогаю!» «А чего это ты дергаешься?» – сделала шаг я в ее сторону. «Чего дрожишь, если не виновата?» Еще один шаг. Метла замерла на секунду, а потом вылетела из угла и убралась в другой конец комнаты. «Стой, зараза!» – крикнула я и кинулась за ней. Метла улепетывала как могла. Я схватила мимикрирующий под подушку метательный снаряд, замахнулась и бросила его в Метю. «Это, твою мать, была последняя нормальная пижама!» – взбешенно рыкнула. Метла поднялась к потолку и затаилась в углу. «Ты думаешь, что являешься блесточкой, и тебя среди паутины не видно?» – заорала я. «Спешу тебя расстроить! Ты – дерево, и тебя заметно!» Она вроде оскорбилась и отвернулась. «Спускайся, Митюха!» Подняла подушку и кинула ее снова, но Метя увернулась. «Кому говорят, слезай, не будь тряпкой!» Метла изобразила неоднозначное движение прутиками, которые я поняла так. «Ты уж определись, кто я, дерево или тряпка!» Снова метательное движение с моей стороны и уворачивающееся с ее. Так продолжалось еще некоторое время, пока я не устала и не села на кровать. Сгорбив спину и уперев локти в колени, спросила: «Ну вот зачем ты это сделала, а?» Затем тяжело вздохнула и пошла искать какую-нибудь длинную футболку в своем гардеробе. Но случилось чудо! Я, оказывается, совсем забыла про пеньюар. Слава богам, все же это лучше, чем ничего. Натянула на себя это шелковое безобразие и пошла ложиться баиньки. Через некоторое время вошла Аля. Удивленно посмотрела на Метю, зависшую под потолком, на грустную меня и спросила: «А чего это у вас тут произошло?» Этот дезертир, под верного друга косящий, уничтожил мою пижамку, и мне пришлось надевать вот это. Я указала пальцем на одежду. Подруга присвистнула. «Клевый прикид! Аля, держитесь, мужики, сейчас всем будет плохо!» «Откуда взяла?» «Брат подарил», — буркнула я. «Мне бы такого брата!» — завистливо застонала она, а потом нахмурилась. «Подожди-ка, а это разве не пеньюар из последней коллекции Мировски?» Я молчала. Аля подошла поближе, присмотрелась и кивнула. «Точно, он самый! И откуда у тебя брат с такими денжищами, а?» Я отмахнулась. «Какие денжища и какая коллекция Мировски? Обычный пеньюар с рынка, не бери в голову». «Ну да, ну да. И в магазинах элитных мы умеем себя вести совершенно случайно», как бы, между прочим, заметила она. «Темнишь ты что-то, Арамира. Может, ты какая-нибудь беглая аристократка, а?» Я фыркнула. «Читай поменьше светских журналов и любовных романчиков, и не будет тебе всякая ересь в голову лезть». Она указала пальцем на свои глаза, потом на мои. «Я слежу за тобой, детка!» Рассмеялась. «Иди-ка давай, агент 007!» Ночью я проснулась от того, что меня кто-то стукал по плечу. Отмахнулась было и закрылась одеялом. Но как бы не так, этот кто-то оказался весьма настойчивым. Продрала сонные глаза и увидела перед собой метлу. «Изыди, исчадие ада! Ты мне еще вечером надоела!» – застонала я и тут же получила по плечу черенком. «Ай, прекрати!» – посмотрела грозно на эту мучительницу. Она чуть взлетела, и я увидела, что в прутиках у нее что-то зажато. Присмотрелась. «Это... Метя! Мать твою! Ну-ка положь мою книгу!» Рявкнула, что было силы. Эта поганка сперла бабушкин томик с заклинаниями. Бесценную рукопись! Метла в ответ на выдвинутое требование снова ударила меня и помчалась к двери, а я, недолго думая, за ней. Вот уж что меня поразило до глубины души, так это то, что дверь открылась. Но это были еще не даже не цветочки, а так, листики какие-то. Потому что, сбежав по лестнице, я увидела, что дверь общежития распахнута, и метла застыла в проходе. «Метла, живо вернись!» – скомандовала я, поджимая пальцы на ногах. Засранка и не подумала меня послушать. Она затрясла передо мной книгой. С рыком бросилась за ней, и мы оказались на улице. «На улице, товарищи! Но это же просто невозможно! На общежитие после 10 вешается защита, и никто отсюда не выйдет, и сюда не зайдет!» Я попробовала вернуться назад, но меня оттолкнуло от входа. Замерла, в шоке глядя на дверь, и решила, что это сон, всего лишь идиотский сон. но босые ноги уже реально мерзли и не давали мне не поверить в реальность. Получила новый удар по плечу. «У меня там скоро синяк будет!» Зло оглянулась и посмотрела на козу обыкновенную, метелкой именуемую. А она, удостоверившись, что я смотрю, понеслась дальше. «Куда?» – заорала и кинулась за ней. Полная луна освещала путь. Все вокруг приобрело сказочные очертания и оттого казалось выдуманным. Я пробегала мимо ненастоящего столба, мимо ненастоящего склада, мимо огромной выдуманной академии. Метла держала курс на только ей ведомую цель. Я прибавила ходу и почти дотронулась до ее веточек, как она завернула к преподавательским домикам и тут же ускорилась, улетая далеко вперед. И что ей там-то надо? Кинулась за ней, а дальше? Ее я увидела только тогда, когда Метя черенком долбилась в дом к ректору. Боги, у меня волосы встали дыбом. Я подскочила к ней, ухватила за древко, прижала к груди и только принялась улепетывать, как случилось страшное. Дверь открылась. Ректор застыл, как и я. Мы в шоке смотрели друг на друга. Я, потому что такое приключение для не совсем проснувшейся меня с финальным выходом Аморта было явным перебором. А лорд, потому что зрелище полуголой девицы в откровенном пеньюаре у себя на пороге, да еще прижимающей к себе метлу, было нормальным только для стойких, в прямом и переносном смысле этого слова – мужиков. А еще меня поразило то, что на нем были солнечные очки. Да-да, не больше и не меньше. Я пыталась сообразить, где он нашел ультрафиолетовые лучи, от которых, собственно, собрался защищать глаза. Или блатным солнце светит всегда, что ли? «Мира, зачем ты пришла?» – отмер он, сглотнув. «Это не я», – начала я активно отпираться. Аморт оперся плечом о косяк, хвост обернулся вокруг ноги. «Да? А кто?» – скептически спросил он. Я выставила перед собой метлу. «Это вот она!» «Она тебя похитила, перетащила к моим дверям, а потом взяла твою руку и постучалась ей». «Примерно», – кивнула я. Ректор потер лоб. «Это такая ересь мира, в которую еще 5 месяцев назад я бы ни за что не поверил. Но зная тебя...» «Будто это я виновата», – буркнула, а потом, услышав какой-то подозрительный звук, знаете, будто дерево ломается, – удивленно посмотрела в сторону источника и снова застыла в шоке. Рука Аморта сжимала косяк с такой силой, что бедная древка крошилась. «А чего это вы?» – начала я. Метла не дала мне договорить. Почувствовав, что я ослабила захват, она вырвалась и ударила ректора по лбу. Я прижала ослабевшую, замерзшую руку ко рту, сдерживая крик изумления. Ректор зашипел, метла отлетела от нас на добрых 2 метра, а очки, издавая прощальный треск, полетели на пол. Я в отупении проследила за их падением. Перевела взгляд на лицо Аморта, будто ожидая увидеть там как минимум 1/3 уха, и замерла. «А почему у вас глаза светятся?» – спросила с восхищением, глядя на предмет вопроса. Разноцветные радужки сияли, манили, звали нырнуть в омут с головой, отдаться чему-то неизведанному, непонятному, притягательному. Неосознанно сделала шаг вперед, стремясь приблизиться, будто в опьянении дотронулась до щеки Аморта и руку пронзило миллионами иголочек. Ощущение было таким потрясающим, что я, желая продлить его, нежно провела рукой по скуле тяжело дышавшего мужчины. Прикоснулась костяшками пальцев к заостренным и трепещущим крыльям носа, задела губы, постепенно спускаясь к шее. Словно вдалеке я слышала все тот же скрежет ломающегося дерева, Но мне было все равно. Я зациклилась на невероятных ощущениях, возникающих при прикосновении к аморту. «Мира!» Предостерегающе не то прорычал, не то простонал он. Я не отреагировала. Я ничего не видела перед собой, кроме его глаз. Ничего не чувствовала, кроме пожара внутри и его кожи под пальцами. И снова «Мира!» прозвучало скорее как его поражение и моя победа. В следующее мгновение горячие руки оказались на моей талии, а губы смяли мои в грубом поцелуе. Этот момент был как взрыв мириадов фейерверков, как столб пламени, взметнувшийся в небо, как цунами, как... Закрыв глаза, запустила руки в его волосы, прижимая аморта к себе. Его руки были повсюду, ненасытные, голодные, грубые и одновременно сводящие с ума от нежности прикосновения, устраивали настоящий взрыв в моей голове. Будто через толщу воды услышала, как хлопнула дверь, а затем меня прижали к чему-то холодному. Я закинула ноги ему на талию, и он тут же подхватил меня под ягодицы, не переставая целовать. Только горячие губы, терзающие мой рот, только грубые прикосновения, заставляющие меня плавиться внутри, только наше дыхание в унисон, только его глаза, стоящие перед мысленным взором, будто клеймом выжженные в моей памяти. Его губы опустились к шее и дальше вниз, и я не выдержала и протяжно застонала. Он тут же подхватил мой стон, поймал звук, срывающийся с моих губ. Еще мгновение, и я лежу на прохладных шелковых простынях. Он нависает надо мной, вглядываясь в мое лицо, закусив губу, сдерживает себя. В течение нескольких мгновений тоже пытаюсь смотреть на него, но не выдерживаю. Закрываю глаза, закидываю ноги на его талию и начинаю скользить по его телу вверх и вниз. Он опять издает стон, и от этого звука все внутри меня пылает. Чувствую, как задирается тончайший шелк моего одеяния. Чувствую секундное ощущение прохлады на животе, которое тут же заменяется шаром его тела. «Ты с ума меня сводишь», — рычит он, целует так, что я теряю мироощущение, а затем я остаюсь одна. Поднимаюсь на локтях, судорожно озираюсь, стремясь найти его глаза, замечаю вцепившегося в раму окна аморта с опущенной головой. «Дринер!» — зову я. Мой голос вибрирует. Вижу, как он дергается, а мне невыносимо без его прикосновений, без его глаз. «Уйди, Ари!» — почти стонет он. «Куда уйти? Зачем уйти? Как уйти?» «Дринер, иди ко мне!» — зову его, не понимая, что происходит. Но он все не приближается, а ко мне возвращается разум. И ровно в то же мгновение, когда я вскакиваю с кровати, то уже в ужасе осознаю, где и что я делаю, а главное, с кем. Выдержка ректора, похоже, лопается, и он с рывком подлетает ко мне. Кое-как сообразив, что, скорее всего, на меня каким-то образом влияют его глаза, я тут же зажмуриваюсь и, вопя, как ерехонская труба, вылетаю из его комнаты. Адреналин, смешиваясь со страхом и азартом, бурлит в крови. Открываю глаза на лестнице и несусь вниз, судорожно одергивая пеньюар. Кидаюсь к двери, дергая за ручку. «Бабушка моя, закрыто!» Лихорадочно ищу замок, чувствуя горячее дыхание над ухом. «Попалась!» промурчал аморт. Я вскрикиваю, прижимаясь лбом к двери. Слышу звук удара, и горячее тело позади меня исчезает. В ужасе оглядываюсь и вижу метлу, которая и приголубила ректора. Первая мысль. «Ой, бабушка, ему же все-таки, наверное, больно!» Вторая. «Ну все, писец, теперь точно отчислят!» А Метя, сдав назад, набрала разгон и бамс! Дверь открыта. Простив этой поганке все, что она натворила, вскакиваю на нее, и мы улетаем в закат. Ну, точнее, в рассвет. На входе в общежитие мы опять же очень легко преодолели барьер. Открыли дверь, затем понеслись вверх по лестнице и, наконец-то, добрались до своей комнаты. Я слезла с метлы, подошла к стене и тихонечко по ней сползла. Что сейчас было? Как это объяснить? В голове после пережитого пустота. Я полностью опустошена. С помощью метлы добралась до кровати, упала на нее и вырубилась. Все, game over. И меня лет 50 лучше не трогать.